Глава 22. Мы готовились все 3 часа, ответственно и скрупулезно. При этом сама подготовка разделилась на 3 этапа. Образцово-показательный, он же отвлекающий, основной видимый и скрытный. Учитывая, что мы лишились почти трети всех людей и больше половины всех реальных сил, приходилось туго. Но к моменту, когда заревела сирена, мы были готовы. «Держимся!» — сквозь зубы сказал я, уцепившись за штурмовой щит. «Стоим!» Легко сказать «стоим», особенно если говорить шепотом и услышать тебя максимум 3 человека, замерших за спиной. Но обстоятельства были куда сложнее. А уж противники и вовсе выдались на славу. Таких можно только пожелать, и в этих словах нет ни капли иронии. Чтобы расти над собой врагом, а главное, чтобы постоянно идти по краю пропасти поражения. Герб меня очень удивил в приятном смысле. После звука сирены в окопы прыгнули 72 человека, а страусы замерли на месте. Остальные просто дожидались за позициями, оставшись вместе с нашими убитыми в прошлом раунде. Я такого благородства не ожидал, хотя это могло быть простой гордостью. Много ли чести победить более слабого противника, да еще и числом его задавить? Под щитами тяжелой пехоты противник легко преодолел половину полигона, выставив 2 заградительных отряда для встречи непредвиденных гостей. Один — прочесывать лес, второй — прикрывать от нападения с пустого пространства. По мне, так излишняя осторожность, учитывая потерю шагоходов в первом бою. Герб действовал по старой схеме, разве что не так быстро. Щиты, прикрытие, окопы, щиты. Подойти на расстояние гарантированного поражения из гранатометов. Они двигались словно каток, не оставляя никаких шансов на победу. Нет, из крепости, конечно, стреляли. Снайперы с вышек, ракетчики. Да только, в отличие от Долгорукова, герб никуда не спешил. А еще он был куда сильнее и умелей, как дарник. Успешные залпы гранатометов, идущие по заранее отмеченным меткам, и даже пристреленные, уходили в пустоту, просто потому что часть отряда уже ушла в обход, а вторая пряталась под многослойными щитами. Герб раз за разом успешно ловил гранатометные выстрелы, на практике показывая всем, почему дарники являются одной из основных сил армии. Конечно, в реальности ему бы хватило даже одной 20-миллиметровой автопушки, выпустившей очередь в его сторону, но он еще и не выпускник. Впереди полгода в училище и 5 лет в военной академии. Чего стоила одна разница между скошенным силовым щитом, который он держал под очень интересным углом? Вроде как плоскость куда выше площадью, а значит, и затраты резонанса на ее создание и поддержание больше. Но зато эффективность не в пример выше. Большая часть гранат в ней не застревала, а рикошетила, уходя в сторону и нанося минимум урона. «Держать!» — пробормотал я, прижав к шлему палец. «Все, теперь главное — тишина. 2/3 поля за альфовцами. Еще 5 минут, и они начнут прицельный отстрел выживших в крепости. У меня, собственно, и иллюзий-то никогда не было. Не знаю, как там княжич, а у герба с силой и логикой все в полном порядке. Если бы мы все были инициированными, тогда еще шансы оставались бы. Но так...» Совсем рядом громыхнул выстрел. Расчет гранатометчиков «Альфы» приступил к обстрелу. «Все, крепость в осаде. 5, максимум 10 минут. И все, кто во внутреннем дворе, кто еще не успел укрыться, будут повержены. Да, мы подготовили сюрпризы и там. Один только дот у флага чего стоит. Но это все лирика». «Залп!» — прозвучала знакомая команда герба. «Зараза, далековато он. Можно было, конечно, рискнуть, сконцентрировать удар именно на командующем. Но спорить что ценнее в бою два взвода гренадеров или один дарник можно было только после схватки. А сейчас... Выдохнув, я прижал плечом щит, поставленный в дверном проеме, и дернул за незаметную веревочку, тянущуюся с той стороны. Разом прогремело больше десятка взрывов, словно кто-то бросил связку подожженных петард, а затем поднялся в вой и мат. Совсем рядом. Товарищи насели на меня сзади, но я лишь покачал головой. Рано. Два десятка бойцов «Альфа» под щитами, прикрывающими их сверху, со стороны замка совершенно не рассчитывали на удар снизу. Все, что мы делали до этого, было не зря, и зарытые в окопах гранаты детонировали одновременно, выплескивая оранжевую краску, одинаково опасную и для доспехов, и для легкой пехоты. «Вперед!» — раздался недовольный голос Герба. «Покажем этим трусам, что значит настоящая армия! Вперед!» 5 секунд. 10. Вот уже пробежали, тяжело бухая стальными подошвами рыцари, и только после этого я чуть отодвинул щит. Передо мной залитый оранжевым окоп, но без тел. Скорее всего, убитых отпустили на базу. Теперь главное — суметь нанести непоправимый ущерб. «Вперед!» — скомандовал я, отбрасывая заляпанной краской и уничтоженный по условиям игры щит. Напитав праной ноги, я буквально пролетел несколько метров, выскакивая позади отряда Герба. Высунуться, прицелиться. Огонь! На поле боя происходило что-то невероятное. Вначале Василий был оптимистичен. Пусть Сашка и не выиграет, это мало реально, но хоть потреплет меньшиковскому любимчику нервы. Да и сам Геннадий оказался совсем не так прост, как могло показаться с первого взгляда. И все же разница в силах была слишком очевидна даже с одинаковым численным составом. Щиты атакующих прочны, команды скоординированы, и хотя они потеряли несколько человек из-за слаженного огня, того, что защитники показали в первом раунде, уже не повторить. Когда «Альфа» дошла до последней трети полигона, Строганов поморщился и решил, что больше смотреть не на что, как весь окоп взорвался оранжевыми брызгами. «Мины? Это против правил!» — тут же сказал Меньшиков, подавшись вперед. «Если они сделаны на основе стандартных боеприпасов, нет», — возразил Василий. «Вам ли вспоминать про правила, ваше сиятельство?» «Это оскорбление? Жить надоело, солдафон!» Посмотрел, как на вождь Константин, но в следующую секунду его отвлекли крики с полигона. «Какого черта он устроил? Сзади! Да сзади же!» Стоило погибшим на минах отойти, как позади наступающих выскочило несколько человек и начали прямой наводкой выбивать тяжелых бойцов в спину. Всего трое. Но один залп в незащищенный тыл — минус 3 рыцаря. «Как они там оказались?» — зло спросил Меньшиков, оглядываясь по сторонам, будто ища, кто ему может ответить. «Это же подлость!» «У нормальных людей это называется военная хитрость», — хмыкнул Василий. Он прекрасно понимал, что не чета князю. Даже если титул его надутый пузырь, ранг 6, может, даже 5 у того есть. И удерживала Строганова даже не перспектива бесполезной смерти, а ответственность, которую он нес перед господином. «А вы что стоите?» — прикрикнул Меньшиков на оставшихся бойцов «Альфы». «Вперед! Вперед, тупицы! Защищайте своего командира!» Прошло несколько секунд, но переглянувшиеся кадеты все же выполнили приказ, и на поле выскочило больше 30 бойцов. Включая 4 разведывательных бронехода ЛРБ-20С «Страус», сходу врубивших пулеметы и расходящихся полукругом, а окопы впереди окрасились синим. «Огонь!» — скомандовал я, выбивая уже 3-го рыцаря. Герб каким-то 6-м чувством, поняв, что я сзади, поставил щит так, что моя граната улетела в сторону. Но расстояние было минимальным, и оранжевая клякса легла на прикрывающего его напарника, правда, мне от этого легче не стало. Противники впереди попрятались в последнем окопе, а сзади загрохотали пулеметы, заставив вжать голову в плечи. Вот вам и честность при старте. Подкрепление к врагу пришло совершенно не вовремя. Для нас. Теперь даже высунуться без большой вероятности поймать пулю в голову нельзя. Мы сами словно стали атакующими, да только вместо роты у меня 3 человека и никакой техники. Впрочем, у этого и плюсы есть. Метнувшись в сторону, я зарядил сигналку и выстрелил вертикально вверх. Осветительная ракета с уменьшенным зарядом пороха пролетела не так далеко, как должна была, и яркий красный огонь на мгновение ослепил приближающуюся технику. Но мне хватило и этого. Перепрыгнуть в окоп позади, нырнуть в дот и тут же выскочить с противоположной стороны вне зоны действия пулеметов. Выстрел из гранатомета в упор прямо в кабину Страуса и тут же вниз, в окоп. 3 других даже не успели сообразить, в чем дело, как их осталось 2. А вот отстающие рыцари и пехота встретили меня радостным треском автоматных очередей. «Что ж вы, маленькие, не сдохли?» — пробормотал я, ныряя в окоп. «Теперь у меня даже и особых шансов-то нет. Мало того, что я оторвался от своих, так еще и зажали меня со всех сторон. Тут уже поможет только чудо. Хорошо запланированное и скоординированное чудо». Удар из леса пришелся совершенно неожиданно. Взвод пехоты с прикрытием в звено рыцарей вначале напоролся на пресс, заставивший поставить щиты, а затем по ним ударили со всех сторон. Все кончилось слишком быстро, и только когда живых не осталось, парни начали соображать, что огонь велся не с земли. «Зеленый сигнал! Лес один вперед! Быстро!» — скомандовал таран, и засевшие на деревьях девушки начали спрыгивать с веток, оставляя канаты привязанными к стволам. Скидывать когти пришлось на ходу. Если уж старшего прижало, значит, ситуация и в самом деле серьезная. «Благородные!» процедил через губу таран, видя, как зажали графа. Так еще, как назло, прожекторы по краям поля, установленные на столбах, светили прямо на юлившего в окопах парня. Но сейчас это сыграет им даже на руку. Стараясь успеть раньше, чем из леса выйдут поверженные противники, девушки снова надевали монтерские когти и чуть не бегом взбирались на столбы освещения. Десяток секунд, и Ангела была первой, перебросившей винтовку со спины и севшей прямо над прожектором. Ну все, теперь они у нее прямо как на ладони. Выстрелы снайперских винтовок начали хлопать по подступающим противникам одновременно с автоматными очередями снизу. Поставить одновременно щиты по всем направлениям не получалось. Так тут еще и последний партизан умудрялся прыгать из стороны в сторону, в последние секунды уворачиваясь от гранат. «Альфа-3, щиты на крепость! Не дайте ударить нам в спину! Альфа-4, правый фланг!» — отдавал приказы Герб, одновременно держа 2 щита и при этом стараясь вести огонь по вышедшему из леса подкреплению противника. Как назло, у них не осталось ни одного пулемета. Бурят, а это, несомненно, он держал щиты над своей группой, шел слишком медленно, но времени отнял порядком. «А4 все!» — крикнул взводный, подняв руку. Герб лишь мельком посмотрел на своих бойцов. «Честь!» Он старался сдерживаться, даже опустился до уровня врага, не собираясь забирать конфету у ребенка, но засады, подлость... Да еще и эти мины. Нет, такое было спускать совсем нельзя. О какой чести тут может идти речь? Он просто обязан покарать этого взорвавшегося сосунка. Высунувшись в очередной раз, я с удивлением констатировал, что пехота — все. За полчаса напряженного боя противник потерял всех легких пехотинцев, 4 страусов и больше половины рыцарей. Нам тоже досталось. Сейчас вернувшиеся из обхода замка силы ударили по тарану и ведьмам. А основной отряд герба и вовсе, похоже, шел в штыковую атаку. Иначе как объяснить, что его командирский доспех лез под щит тарана? А потом повторилось избиение с прошлого экзамена. Бурят выдержал несколько гранат подряд, но тут в его конструкт врезался чужой диск, и щит лопнул. А в следующее мгновение сразу 5 гранат ударило по засадному отряду. От рыцарей вмиг ничего не осталось. Лишь таран каким-то чудом умудрился отскочить в сторону, поставить еще один щит, но его тут же отбросило и впечатало в землю. Автоматные очереди били вверх по кронам деревьев, но снайперам и так не на кого было охотиться. Стандартные синие пули по условиям игр тяжелые доспехи не били. Пресс, обрушившийся на бурята, на мгновение исчез. Герб будто споткнулся, отступив на полшага, но тут же уперся в невидимую стену и шагнул вперед. Для остальных — невидимую. Я хоть и с трудом, но мог разглядеть с такого расстояния едва видимую радужную плоскость. Правда, ни мне, ни тарану от этого легче не было. Зато на эту схватку отвлеклись почти все. Я успел пробежать еще дальше и зашел в спину подкреплению альфовцев. 5 еще находившихся в боевом положении доспехов. Но ненадолго. У меня хватало гранат, благо я выскреб все боеприпасы из ящиков, и даже в ранце у меня лежало еще с 10. «Эй, парни, у вас спина в чем-то оранжевом?» — крикнул я, зарядив первым 2 гранаты. В таких доспехах можно было и не почувствовать попадание, а потому они зазирались, осматривая друг друга. Даже оружие опустили, за что тут же и поплатились, потеряв еще 2 бойцов. Последний попробовал сопротивляться и даже щит поставил, хоть и слабенький, но с доспехами он явно пока был на «вы», а потому я просто оббежал его по кругу и засадил гранатой в упор, тут же прыгнув обратно в окопы. Время играло не на меня. Пока я расправлялся с 5 рыцарями, оставшуюся группу тарана и его самого все же выбили. Герб победоносно поставил на наградную пластину брони стальную ногу и выпалил из гранатомета в упор. Вот же урод, ведь знает, что это было не обязательно, и все равно. Строганов с большим сомнением смотрел на происходящее на полигоне. Больше всего это напоминало не показательные военные игры, а, ну да, самую настоящую войну. С партизанщиной, засадами и хитростями, за которые в мирное время можно и погон лишиться. Понятно, что все это для кадетов в новинку. Даже странно, как они додумались до такого ведения боя. Но все же. Доволен ли будет граф Суворов? Понятно, что он совершенно не такого развития ситуации ждал. Меншиков как-то сумел договориться со старым сослуживцем Мирослава, пусть не другом, но доверенным лицом, князем Долгоруковым, еще недавно возглавлявшим всю жандармерию, а сейчас ставшим советником императора. Одним из доверенных лиц. Сыграла ли в этом роль смерть его дочери, невесты Романа Суворова? А если да, то как? Почему вообще он выступил на стороне Меншиковых? Чем его умудрился купить Константин, при том, что глава рода больше 3 месяцев скрывается неизвестно где? Слишком много вопросов, на которые у Василия нет и не могло быть ответов. А самое поганое — как в этой ситуации защитить воспитанника? И стоит ли? Трудности, безусловно, закаляют характер, да и от победы лично для Сашки вообще ничего не зависит. Свое теплое место в новом офицерском корпусе он так и так получит. Так может, не ругаться с князем? Объявить победителем Гену, и черт с ним? А вот когда господин вернется, там и решить. Ведь не может же пацан победить. Или может? «Герб! Трус!» — орал я, бегая по окопам. «Выходи биться!» Не самые логичные слова от того, кто сам бегает от противника, виляя хвостом, но будто у меня был выбор. Сейчас вне замка остался только я и 15 рыцарей-альфовцев, возглавляемых гербом. Почти 3 звена, вот только из разных подразделений. Благодаря своей скорости и легкому доспеху мне удавалось довольно резво уходить от преследователей и даже огрызаться, но толку от этого было мало. Лишь время тянул. Герб дураком не был. Методично, даже вальяжно он отжимал сектор за сектором, отрезая мне пути к отступлению. И пусть при этом ему приходилось разделять и без того слабые силы, у него был безусловный бонус — щиты. Я просто не мог тратить гранаты понапрасну. Они зависали в воздухе, не долетая до противников. Отбежав на достаточное расстояние, я выглянул из окопа и тут же рухнул на пол. По самому краю прошло несколько автоматных очередей. Нет, у них тоже боеприпасы не бесконечные. Гранаты, например, уже кончились. Ну, может, осталось несколько штук на всех. Но они-то дополнительный боезапас не брали. Я все отжал. «Умри с честью, трус!» — выкрикнул герб, судя по звуку и ауре, стоящий где-то метрах в 3 от меня. Еще 4 рыцарей обходили с разных сторон. Ну и прекрасно. Если мы окружены, значит, можем атаковать в любом направлении. Я застрял на простреливаемом Т-образном перекрестке, сверху прикрытом толстыми ветками. Этакий блиндаж, только совершенно незащищенный ни с одной из 3 сторон. Оставалось только подороже продать свою жизнь, ведь если они спрыгнут все разом, я даже перезарядиться не успею. В ракетнице-то 1 патрон. «Ладно, чего ты в конце концов теряешь?» — глубоко вдыхая морозный воздух, пробормотал я. «Красиво помереть — это тоже уметь надо». Я выпрыгнул наверх одновременно с тем, как сразу 3 рыцарей сиганули в окопы. Заметил по аурам. Пробежав по стене, так что клочья земли осыпались вниз, я вспорхнул прямо под носом противника и выпалил из оружия в упор. В тот же миг меня снесло тараном в сторону, но бил не поверженный, а стоявший чуть дальше герб. Перекатившись через плечо, я вскочил и в то же мгновение рухнул обратно на землю. Над головой прошуршала очередь из автомата. Я же вставил гранату, но прицелиться уже не успевал. Новый полупрозрачный конструкт пресса мчался в мою сторону, соскребая верхний пласт снега. Инстинктивно подставив руки, я зажмурился, но не почувствовал удара. Лишь небольшое сопротивление, когда мои костяшки соприкоснулись с вражеским прессом. Удивленно посмотрел на противника, который, чертыхаясь, создал еще один конструкт, и я ударил прямо по надвигающейся стене, которая лопнула. «Пробойник! Твою ж мать, как я мог забыть!» Не теряясь, я выстрелил в голову ближайшему рыцарю, попытавшемуся выбраться из окопа. А затем разрушил уже 3-й конструкт — щит последнего соратника герба. Разрушил совершенно сознательно, ударив того по кумполу. «Эй, какого?» — попытался возмутиться рыцарь, но ему на лицо тут же плюхнулась оранжевая клякса. Герб молча обшаривал стальной перчаткой подсумки, но все они были пусты. «Сдавайся, я не хочу тебя калечить», — наконец произнес он, поняв, что патронов к автомату больше нет. «Я пустой, мне придется использовать резонанс». «Как в 2 прошлых раза?» — усмехнулся я, быстро перезаряжая гранатомет. «Ну, давай попробуй». «У тебя нет шансов, я свой щит не потеряю», — выругавшись, произнес герб. «Не говори, что я не предупреждал». Диск или серп, как его ни назови, полетел мне в ноги. Я едва успел подпрыгнуть, когда конструкт зарылся, уйдя в землю сантиметров на 20. Ого, да таким и убить можно, и никакие легкие доспехи не спасут. «Хватит прыгать, обезьяна!» — взревел герб. «Тебе же будет хуже!» «Ты вначале попади кривой!» — фыркнул я, оббегая его по дуге и постепенно приближаясь. Надо отдать должное, он пробовал. Больше того, если бы я не видел конструкты, у него бы получилось. Диск поверху пригнуться, пропуская его над головой, и тут же уйти в перекат, пропуская второй. Затормозить и тут же в другую сторону, разбить мчащийся на меня пресс. 5 метров — диск, пресс, диск, щит. Еще один — диск. Если в первые секунды Герб обходился мысленными командами, то сейчас махал руками, словно мельница, помогая себе создавать конструкты. Мне тоже приходилось нелегко. Уворачиваться от них на такой дистанции оказалось почти невозможно, и я просто бил по подлетающим ко мне прозрачным плоскостям. Пока внезапно для себя и противника не оказался впритык к доспеху. Он среагировал как мог, сгребая меня стальными лапами, но я тут же рухнул на землю и выстрелил. «Ра!» — заревел, как раненый медведь, Герб, забрало шлема которого полностью покрылось краской, и я уже думал, что он меня попробует растоптать, но вместо этого он лишь пнул ближайший земляной холмик. Ну, мне тоже показалось, что земляной, но, судя по металлическому звону и сдавленному мату, это была толстая стальная труба, а ноги внутри доспеха у Герба в одних носках. «Я победил!» — удивленно пробормотал я, глядя на тихо матерящегося Герба. «Юху, победил!» А в следующую секунду по мне прошла автоматная очередь. Ну, чтоб не расслаблялся. «Ну ты дал!» — усмехнулся Таран, когда я присоединился к своим на скамье мертвецов. «Самого Герба выпилил? Да еще и так жестоко!» «Ага, только потом пулю поймал», — хмыкнул я, пожимая товарищу руку. «Ладно, это был хороший бой». «Он еще не закончен», — заметила Ангелина, севшая рядом и тут же прижавшаяся ко мне боком. «Она права. Ты вынес большую часть вражеской роты. Если бы не Герб, может, вообще всех вынес бы», — рассмеялся Бурят, похлопав меня по плечу. «Так что не кори себя. А оставшиеся? Смотри, как они трепыхаются». «Ага», — снова хмыкнул я. «Ведь даже не понимает, что все бесполезно». Альфовцы сопротивлялись до последнего. Даже отсюда было слышно, как они матерились, взывали к чести, вызывали на бой и творили прочие глупости. Но пробраться в замок не могли. Единственная лестница, которую мы не могли убрать, была полита в несколько слоев, так что представляла собой сплошную ледяную стену. Они пытались ее разбить, забраться, прикрывая друг друга. Но стоило одному поднять черепушку над зубцами крепости, как он тут же получал гранату в жбан. А главное, у нас еще оставался целый взвод защитников. В результате через 4 часа Строганову пришлось признать, что штурм завершился неудачей, а значит, команда 1У выиграла. Но тут же Меньшиков объявил, что технически было допущено множество нарушений, и комиссия еще будет разбираться в этом деле. Ожидаемо, хотя повод для удивления у меня все же нашелся. «Ого, какие люди!» — усмехнулся Таран, когда к нам подошел глава альфовцев. «Снова пришел меняться оскорблениями». «Мне плевать на мнение черни, не знающей элементарного этикета», — ответил Герб, даже не глядя на Бурята. «Но признавать поражение я умею. Поздравляю, граф, в этот раз ты победил. Но не думай, что дальше будет так же легко. В чистом резонансе ты ноль, и на турнире тебе ничего не светит». «Ну так я еще и инициацию не прошел», — усмехнулся я, несколько секунд глядя на протянутую руку и все же пожав ее. «Ты, главное, тренировки не пропускай, чтобы в сухую на турнире не проиграть». «Ты до него еще дойди вначале», — усмехнулся Герб и, помахав рукой, отправился к своей группе.